В Москву. Невероятно, но меня ждали. Добрейший Всеволод Алексеевич Сурганов, мастер критического семинара, как потом сказали, обрадовался, вновь получив на конкурс мои работы. Проректор Литинститута Евгений Юрьевич Сидоров будто бы заявил на собеседовании, когда за мной закрылась дверь: «Надо этого паренька брать, хватит гонять его туда-сюда». Вряд ли Евгений Юрьевич помнит сегодня о той фразе, но в меня она врезалась на всю жизнь. Она стала тем обертоном, на котором построилась вся мелодия моих дальнейших отношений с Москвой. Но если кто-то, читающий эти строки, решил, что это была музыка мести и печали, значит, он ничего не понял в моей истории. Меня ждали, бледного, замороченного, выползшего из своего вовсе не метафизического подполья, порвавшего последние связи с провинцией. Обо мне помнили этот кошмарный год, когда я безбожно врал по телефону своим волгоградским родителям, что продолжаю учиться на филфаке в некоем городе и жить в общежитии, что на летние сессии я получил 5 по истории, а по литературе 4. Что ж ты, сынок, по литературе-то? На самом деле я ничего не сдавал, никуда не ходил, ожидая, будто заключенный, не окончания срока амнистии, которая могла еще и не выйти, потому что никто не гарантировал мне повторной победы на конкурсе в Литинститут. В подвале было время вспомнить о деталях первого года поступления. Как летом, случайно приехав в общагу из стройотряда, получил письмо из Москвы, куда послал свои статьи подделки, как говорится, просто так, без всякой надежды на что-то серьезное. Как долго и тупо изучал строчки «прислать документы не позднее», были указаны сроки, в которые я не укладывался. Как бродил по пустым общежитским коридорам, сочиняя план дальнейших действий. Как с помощью подруги из отдела кадров ночью выкрал из сейфа свой школьный аттестат. Как здесь же печатали вместе с ней справку об отчислении и постыдно нескромную характеристику. Как просил Ниночку подделать подпись деканши своей женской рукой. Как потом надрались коньяком, как она ревела и говорила, что ее, может быть, и не посадят, но с работы выпрут наверняка, а ехать в свой районный Балашов ей совсем не хочется и остается пойти на панель. Как я, скотина, перебирал в пьяной голове, из какого романа Достоевского эта цитата? Для чего я это сделал? Как бы мне объяснить? Мне было невозможно просто пойти и сказать: «Забираю документы, отправляюсь в Москву». Меня и так считали типом подозрительным, много о себе мнящим, говорящим какие-то странные вещи. Я натурально боялся ледяного взора нашей деканши и не мог представить себе, как положу перед ней московское письмо и какое пламя оскорбленного достоинства вспыхнет в ее глазах. Редкие мальчики на иностранном отделении были на особом счету. Их не посылали учительствовать в районы, их берегли для аспирантуры. Деканша слишком часто напоминала мне об этом, вызывая на проработки за бесконечные прогулы и сомнительные связи с геологической братьей, с которой я посреди семестра рвал когти то на Кавказ, то на Северный Урал. «Не понимаю я вас, Павел, чего вам не хватает? Вы все время норовите куда-то сбежать. Разве вы не понимаете, что заняли чье-то место? Посмотрите на этих девочек из райцентров, которым родители на последние деньги нанимали репетиторов, а мы их не берем, потому что бережем места для мальчиков, чтобы не превращать факультет в сплошное бабье царство. А вы сбегаете, мчитесь в горы, приезжаете с потрескавшимися губами, и на занятиях по артикуляции из них идет кровь, фу, какая гадость». Артикуляция — искусство произношения. Нас заставляли перед зеркальцем растягивать губы и работать челюстями, чтобы добиться чистоты звучания английского. С Кавказа я непременно привозил альпийские розочки. Это когда губы от ветра и солнца лопаются в одном месте несколько раз. С такой розочкой не то что артикулировать, но и говорить нормально не получалось. Она не знала, да и я не знал, что дело было не в Кавказе. Все эти побеги имели тайный смысл. Я был заранее, быть может, генетически, отравлен проклятой Москвой. Наверное, еще мой прадец, торговец солью в Липецке, однажды по делам посетил Москву, был очарован ею и про себя наказал потомкам поселиться в ней в одном из ее барских особняков. Она не знала, и я не знал. Но мне было морально проще выкрасть аттестат, чем взять его законным способом. Коренной москвич никогда не поймет провинциальной среды. как она любит и как она калечит. Я, например, не смог жить в общежитии филологов по причине, которая покажется невероятной. Именно они, а не геологи, смотрели на меня с подозрением от того, что в комнате для занятий я строчил не только домашнее задание, но и первые литературные опыты. Я старательно делал вид, что набиваю конспекты по марксизму, но, очевидно, на моем лице нет-нет, да и вспыхивало глупейшее выражение поэтического восторга, которое так не кстати запечатлел Тропинин в портрете Пушкина. Кто-то заглядывал через мое плечо, кто-то садился рядом и косил глазами. Это была настоящая пытка. Когда я вышел покурить, они стащили мои бумаги, и потом я дико страдал не от той мысли, что рукопись пропала, а от нагло прописавшегося в моей голове образа подонка, что в тепленькой компании театрально-трагическим голосом читает эти странные, сегодня и для меня странные размышления о литературе, и гадко ржет и хлещет себя тетрадью по ляжкам. Когда мои нынешние друзья, поэты и прозаики, спрашивают, отчего я сам не пишу стихов и прозы, я отвожу глаза в сторону. Я не понимаю обратного. Каким образом они когда-то дерзнули вынести свое творчество из мира интимного в публичный? Как и когда смогли переступить порог отчаянного стыда, отдав свой первый рассказ, свои первые и, конечно, беспомощные стишки в потные руки какого-то редактора? Ведь все они не москвичи, понятие не географическое, но скорее метафизическое, что и первого редактора своего, наверное, получают через родителей, как гинеколога и домашнего врача. Как же они решились пойти к неизвестному дяде с признанием в своих творческих полюциях? Второй мотив моего преступления более логичен. Я не хотел, чтобы страдала мама. А она, несомненно, страдала бы, если бы знала, что сын бросил университет ради сомнительного поступления в Литинститут, и была бы в своем роде права, ведь в первый-то раз я не прошел. Ей, родившейся в деревне, пересидевшей оккупацию в погребе, бездетный румынский солдат хотел забрать трехлетнюю красотку в виде трофея, и бабка прятала ее целый месяц. Наблюдать фортели единственного чада было непросто. Она и в голодный город отпустила меня лишь потому, что для нее слово «университет», которого в Волгограде еще не было, звучало несколько иначе, чем пединститут, который она сама закончила. Сегодня, вспоминая события того времени, я торжественно заявляю, что второй раз в литературный институт меня принимал сам Господь Бог, меня не простивший, но мать мою пожалевший. «Это он, а вовсе не Евгений Юрьевич Сидоров», — произнес слова. «Надо этого паренька брать». И они меня взяли.